Плакса стала. Снова в черемушне. Толстые упросили пустить меня в Ясную. Лев Николаевич красноречиво доказывал, что весна в деревне мне полезнее, чем в городе. Соня говорила, что в Ясной и у Дьяковых я оживаю. И меня пустили. Мы выехали в конце поста. С какой радостью и любовью, сидя в воске, ласкала я маленькую Таню. Она снова едет со мной и сидит у меня на коленях. Наш возок полон игрушек и сластей. Лев Николаевич волнуется о предстоящей дороге. Ухабы, очевидно, ожидают нас. И действительно, по плохой дороге мы достигаем Ясную на третьи сутки. Тетенька Наталья Петровна и все люди радостно встречают нас. Лев Николаевич, отдохнув в Москве и начитавшись в библиотеках исторических материалов, снова принимается за работу. Проведенный месяц в Москве нам всем приятен. Соня рассказывает все тетеньке, а главное о том, какое хорошее впечатление произвели дети на бабушку и дедушку. «А вы что же?» — спрашивает меня Наталья Петровна. «В кого влюбились в Москве? Там, небось, женихов-то много». «Таня никуда не хотела ездить, все дома сидела», — отвечала за меня Соня. «Вот года-то ваши пройдут, и пожалеете тогда, что сидели. Надо принарядиться и себя показывать», — не унималась Наталья Петровна. «Я не умею этого. Научите меня», — смеясь сказала я. Через несколько дней после нашего приезда Дьяков был в Ясной. Его оставляли у нас, но он торопил наш отъезд, говоря, что проезд через реку Зушу с каждым днем делается опаснее. Мы уехали на другой же день. Я писала Соне по приезде в Черемушню 14 марта 1866 года. «Милые мои Соня и Левочка, 10:06 только приехали мы в Черемушню. Домценска все шло недурно, но как мы эти 25 верст сделали, до сих пор не понимаю. Нашу повозку, вещи мы оставили в Омценске, взяли у Пантеева сани маленькие для нас и еще двое саней для провожатых и ехали 5 часов. На реке лед уж вздулся, ухабы, сугробы, все ужасы перешли, ветер был сильный. Дмитрий Алексеевич надел свою шубу на меня и все время так кутал, ухаживал за мной, что приехали мы целы и здоровы. По дороге к дому у меня так все и билось от радости. Как вошли, так все нас встретили. Мы так обрадовались друг другу, особенно я с Долей. Ужасная радость была. И до сих пор с ней не расстаемся. Всех нашли здоровыми, и все по-прежнему. Мне приготовили разные столики. Умывальный розовый и письменный. Малагу, ванную уж такую парадную на другой день и разные еще штуки. И опять живем мы по-прежнему. Бильярд, слух читаем и скоро рисоваться будем. Меня так мучила, моя милая Соня, что я сейчас не могла тебе написать, потому что на другой день прошла река Зуша и проезду не было. Я и вещи еще не получила. Софишу Доля нарисовала русской бабой и очень хорошо. Таня. Когда дома узнали про мой переезд в Черемушню, мать написала мне 22 марта. «Большое тебе спасибо, милая моя Таня, что поспешила нам написать о благополучном твоем приезде в Ясную и Черемушню. Только толстые горюют, что ты так скоро от них уехала. Ты нас всех покидала для Дьяковых, видно, ты их больше всех нас любишь. И будь по-твоему, только береги свое здоровье». Я, по крайней мере, совершенно покойна насчет тебя».